Глава вторая. Париж. 1785 год. Граф Алессандро Калиостро расхаживал по богато обставленному залу, довольно потирая подбородок. Он находился в Париже не один месяц и пока не собирался покидать гостеприимную Францию. Легковерных дураков в его жизни всегда хватало, и среди французов их нашлось более чем достаточно. Его затасканная байка о том, что он родился во время сотворения мира и спасся от всемирного потопа на Ноевом ковчеге, шла на ура. На деле выходило, что ему более полутора тысяч лет, даже две без двухсот. Но это никого не смущало. Знатные дамы и кавалеры вовсю раскупали его бальзам, веря, что им тоже удастся сохранить молодость. А, молодость, молодость. На что только не пойдет человек, чтобы ее продлить. Калиостро подошел к столу, накрытому парчевой золотой вышивкой скатертью, и взял в руки флакон с позолоченной крышкой. Внутри поблескивала зеленоватая жидкость, его знаменитый бальзам. Сколько ему удалось его продать? Тонну? Граф поставил флакон на место, подошел к маленькому шкафу из орехового дерева и открыл верхнюю створку. На полке красовалось с десяток таких флаконов. «Маловато», — решил Калиостро. «Завтра у меня спиритический сеанс. После него наверняка найдутся желающие приобрести чудодейственное зелье. Нужно сегодня же постараться изготовить хотя бы парочку флаконов». Приняв решение, мужчина пригладил напудренный парик и улыбнулся. Он вспомнил, как дотошный престарелый маркиз де Совиньи, у которого отсутствовала половина зубов и волос, с желтым, как старый пергамент, лицом, испещренным морщинами, допытывался, сколько времени нужно принимать это зелье, чтобы помолодеть хотя бы на десяток лет. Калиостро наобум брякнул, что не менее 50. Совиньи помрачнел и заявил, что тогда ему нет никакого смысла платить такие деньги за лекарство, которое, по сути, ему не пригодится. Дескать, он вряд ли проживет еще полвека. Граф, тщательно отрепетированный приятнейшей улыбкой, заверил старика: «Снадобье продлевает не только молодость, но и жизнь. А значит, у достопочтенного маркиза нет никакого повода волноваться. Разумеется, он проживет 50 лет и в один прекрасный день заметит, что к нему возвращается молодость. Это решило дело. Недоверчивый Савиньи приобрел два флакона». Калиостро мысленно посмеялся над ним, как и над всеми остальными покупателями. Шафран, настойка алоэ, розовая вода, входившая в эликсир, никак не причинят вреда, но и не принесут никакой пользы. Да, на доверчивости людей определенно можно сделать и деньги, и имя. Граф подошел к зеркалу и довольным взглядом окинул себя с головы до ног. В зеркале отразился представительный мужчина средних лет с прекрасным цветом лица, в меру полноватый, с умными серыми глазами и пронзительным взглядом. «Порой я и сам начинаю верить, что мне более 1000 лет», — усмехнулся Алессандро и позвонил в колокольчик. Верный слуга Гильом, юркий проворный мужичок, напоминавший доброго гнома с мышиным личиком, тотчас возник перед господином. «Что прикажете, сударь? Для завтрашнего спиритического сеанса все готово». «Не все, мой дорогой Гильом», — возразил граф. «Я хочу поручить тебе одно очень важное задание. Только ты с твоим умом и деликатностью способен его выполнить». Слуга склонился так низко, что с парика посыпалась пудра. «Я к вашим услугам, сеньор». «Тебе во что бы то ни стало, нужно разыскать одну женщину и пригласить ее на сеанс», — сказал хозяин. Я слышал, сейчас она в Париже, и мне необходимо видеть ее у себя. Если эта женщина богата и знатна, мне ничего не стоит выполнить ваше поручение. Гильем по-прежнему стоял в угодливой позе. На данный момент она скорее бедна, чем богата, отозвался Алессандро. Она носит графский титул, как и я. Он достался ей от мужа, но в обществе ее не принимают. Слуга вытаращил глаза. «Вы хотите, чтобы такая женщина присутствовала на вашем сеансе? Ну что скажут маркиза, графиня и...» Калиостро поднял изящную белую руку с ухоженными ногтями. «Эта дама довольно деликатна, и я не сомневаюсь, что она наденет густую вуаль. Что же касается дальнейших действий, предоставь это мне». Он гордо выпрямился, и слуга с восхищением посмотрел на своего господина. «Да, поистине он благородного происхождения, чтобы не болтали злые языки. Горделивая осанка, умный проницательный взгляд, орлиный нос. Я сделаю все, что вы прикажете». «Вот и отлично». Алессандро взял со стола листок и подал слуге. «Ее зовут Жанна де Ламотт. Еще совсем недавно она проживала по этому адресу, но не уверен, что графиня находится там и сейчас». Гильем пробежал глазами округлые буквы. «Вы правы, сеньор. Не такая это улица, чтобы находиться там долгое время. Разве только...» Он не закончил фразу и поклонился. «Я отыщу ее, чего бы мне это ни стоило. Поторопись», — напутствовал его хозяин. «Не тебе напоминать, что мой спиритический сеанс назначен на завтра». Гильем развел руками. «Разумеется, сеньор». Когда слуга удалился, Калиостро довольно потер вспотевшие ладони. «Если эта женщина согласится...» «Если согласится...» «Она должна согласиться, черт возьми!» Услышав о ней, он долгое время не упускал ее из вида. «Так вот, если она согласится, они вдвоем...» Впрочем, Алессандро решил не загадывать.